Эта история, кроме помарки формуляра, повлекла за собой другое последствие. За фельдшером укрепилась кличка «Лакричник», да так основательно, что он сам стал ею заменять истинную свою фамилию по паспорту весьма неблагозвучную «Пшикин». Впрочем, эта фамилия, почти как кличка, перешла к нему только от отца. Деда и прадеда носили хорошее прозвище. Отец его потерял доброе имя, уйдя в поддужное к миллионеру-золотопромышленнику Елисееву, владельцу приисков всей Северной тайги. В народе дрянную лошаденку, которую на скачках выпускают рядом с породистым рысаком, для того только, чтобы он видел возле себя соперника, называют поддужной. Пробежит лошаденка четверть круга и отстанет. Неважно, не в ней дело, зато разогреет кровь у русака, и тот, рубя копытами землю, придет к финишу первым. В народе поддужными называют потерявших стыд и совесть прихлебателей, ставших умельцами свершения самых грязных дел для своего хозяина. Спившийся, разгульный, изнемогающий от богатства Елисеев, присытился жизнью настолько, что его уже ничто не могло взволновать. Ему не хватало собственной изобретательности, чтобы закатить сверхгнусную оргию. Нужен был человек, который придумывал бы всяческие мерзости и, разжигая воображение хозяина, творил их на глазах у него. Это с успехом и проделывал отец лакричника. Войдя в трактир, фельдшер осмотрелся, увидел пьяного Порфирия, улыбнулся, издали тросточкой, словно перечеркнул его и направился к столику. «А что означает сия скучная бумага за сим радостным столом?» Остреньким взглядом впиваясь в расписку, спросил лакричник. Митрич ласково погладил свою плешину, порозовевшую от удачи и выпитого вина. «Обыкновенное дело, Геннадий Петрович», — пояснил он, пододвигая ручку лакричнику. «Самая деловая расписка. Не откажитесь засвидетельствовать на ней подлинность подписи Порфирия Гавриловича». «Можно, это можно. Verba volant, scripta manent». Что означает? «Слова улетят и забудутся, написанное останется». Он с брызгами расчеркнулся на документе, украсив на этот раз свой автограф полным воспроизведением гражданского достоинства. Фельдшер Шиверской уездной больницы, лакричник Пшикин. Трактир начали заполнять посетители. Митрич ушел за прилавок. Лакричник придвинулся к Порфирию, приглашая его опрокинуть еще хотя одну рюмочку. Порфирий тупо глядел на него, силясь что-то припомнить. «Нет, лакричник, пить не буду. Все, я уже... Да, уже. Я, знаешь, приплыл только. Ну и вот, надо к Лизавете пойти. Ждет, поди». «Ждет? Конечно, ждет, нежная супруга. Зря, — говорит Порфирий Гаврилович, — дней на 10 раньше не приехал». «Как? Ты что говоришь?» — с трудом осмысливая слова лакричника и чувствуя в них какой-то особо недобрый смысл, уставился на него Порфирий. «Ты к чему это?» «Говори!» — ударил кулаком по столу так, что зазвенели рюмки. Порфирий Гаврилович, какой вы нетерпеливый! Выпейте рюмочку, прошу, тогда, может, и расскажу». Порфирий стиснул зубы, наморщил брови. Замахнулся было тяжелой рукой, хотел смести со стола все, но опустилась в рука, схватил рюмку, выпил, не отрываясь, налил раз за разом еще четыре и, осушив последнюю, яростно хлестнул ею об пол. Лакричник кривил губы в усмешке. «Так бы, Порфирий Гаврилович, и давно! С таким интереснее разговаривать, можно и забавную историю рассказать». «Говори!» — задыхался Порфирий. «Догадываюсь я. путалась с кем-нибудь.